Мы начинаем очередной урок. Геблет, 22-й. Еврейская часть. Страница 1-я Шамати. Строчка 19-я. После точки. Велота мид ешбо ешло хох гагит габрут 20 лемала мигадат. И не всегда есть у него сила победить 20 выше знания. Точка. Ахерет гумухрах линтот хас 21 вешалом медера хашем афилу мишело лишма 19 вело тамид ешло коях. И не всегда есть у него сила вело тамид и не тамид всегда ешло есть у него хох сила агид габрут победить побежди победи победи победить 20 лемала мигадат выше знания точка ахерет после точки иначе гу мухрах он обязан он вынужден линтот отклониться хас вишалом Боже упаси медера хашем от пути Творца Ашем мы говорим имени афилуш мишелолишма даже не ради имени. Двадцать. Нет, 19 еще разочек. Вело и не. Это мы знаем. Тамид всегда. Ешь, есть. Мы знаем это слово. Ло у него. Хох. Сила. Гаид габрут. Это, как сказать, отглагольное существительное от формы лаид габер. Себя победить. А ты уже сам определяй, к какому из семи типов оно относится. Чтобы была работа, чтобы я не разжевывал это. Я только говорю, что надо, а сам уже определяй по таблице из семи этих глаголов, чтобы она у тебя всегда перед уроком лежала здесь, перед собой. И ты определяешь, к какому оно относится. К какому типу оно относится из глагола Каваш нашего типического глагола, который мы взяли один глагол Каваш. А то же самое, только другие буквы могут быть. То есть это отглагольное существительное от Легит Габер. Двадцать. Лемала мигадат. Выше знания. Лемала выше ме от гавдат знания. Точка. Ахерет иначе. 20 после точки. Гу мухрах он обязан. Очень часто используем это слово мухрах обязан. Вынужден тоже. Линтот. Линтот это будет отклониться. Хас вешалом, такое выражение мы знаем. Хас это как бы пощада, а шалом умиротворение. В общем, но это просто непереводимая вещь, которая говорит хас вешалом, Боже упаси, так мы говорим. Примерно так вот звучит. Мидера хашем и от пути хашем Так мы будем тоже говорить, если видим буквочку «гей» с апострофом, мы говорим «Гошем» имени. Имеется в виду Творец. От пути Гошем. 21. Афилу даже Мишелолишма, даже не ради имени. Даже если он работает, даже от работы не ради имени он может уже отклониться. Мы только занимаемся здесь просто как бы самими словами, а не смысловыми, так сказать, каббалистическими моментами, методикой и так далее. Но это другой предмет есть. 22. Вегу шетамид эцло гапируц. Мируба Мегаумед. И это в том, что Вегу Шетамид, что всегда Эцло у него Гапируц, пробой Мируба, большой пробой Мегаумед, чтобы устоять. От того, чтобы устоять. У него пробой, и которого не может устоять в таком плане. Что всегда у него большой пробой, чтобы он мог устоять. Который не дает ему как бы устоять. Как бы. Посмотрим на это предложение. Вегу и это в том, что тамид, что всегда, у нас было слово тамид всегда. Эцло у него. Поэтому и слово ацилут тоже означает у него. От слова эцло, которое у него, что человек в ацилут, он находится у него, у света самого, свет хохма. То есть человек приходит, это уже каббала будет. Эцло у него. Гапируц, пробой, будем говорить, или что такое вот подобное. Мруба большой. Мега омед от того, чтобы стоять. Дословно. Омед стоять. Стоит. Мега омед, чтобы стоял. Мега омед. От того, чтобы устоять. Но форма у глагола настоящего времени. Но не глагола, а если был глагол, тогда бы не было бы буквочки «гей» впереди, а «гей» значит определенный артикль, а определенный артикль стоит всегда, не может стоять у глагола. От «бега омед» от того, чтобы было устойчивым, чтобы можно было вот так вот типа, но не глагол. Потому что глагол не может иметь перед собой, конечно, не может с тобой иметь определенный артикл. То есть точка Гайну 23. Ше Гайридот Гем Гарбе Йотер Мега Алиот. Гайну, то есть 23. Ше Гайридот, что? Гайридот. Гайридот от слова Ерида. Всегда смотри вовнутрь. Слово Ерида это будет падение. А еридот множественное число от падения. Ерида кончается на гей женского рода. А еридот женского рода, будем говорить, множественное число. Окончание множественного числа. Ше га еридот, что падение. Ага, гей впереди. Это, опять же, определенный артикль. Ше га еридот, что падение. Гем, они, их. Они гарбе йотер, их гораздо более. Йотер это будет гораздо или более. Такое сравнительное такое слово. Сравнительная степень. Используется для сравнительной степени. Гем, они, гарбе йотер, гораздо более. Более это будет гораздо более. Мега алиот от, чем, дословно, от подъемов. Алия подъем. Алиот подъемы. Так же самое, как ерида, еридот. Алия окончается на гей. И алиот подъемы. Гарбе много, йотер более. То есть более много. Я сказал гораздо более. Гораздо больше. Точка. Велоро э вазе 24 шииках сов га мацавим га эйлу вегу ишаар тамид михуц 25 кдуша. Двадцать три после точки. Велоро э и не видит, и он не видит. Дословно будет и не видит. Так хорошо. Вело и не. Роэ видит. И он не видит. А эта форма он. И он не видит. Вазе в этом. 24. Шейках сов, что получит, что придет конец. Дословно будет шейках, что возьмет конец, но смысл, что придет конец гамацавим гаэйла этим состоянием. Вегу ешаар, и что он останется, тамид михуц, всегда извне, вовне 25, лик душа, вне святости. Теперь каждое слово посмотрим. Вело и не. 23-я строчка. Роэ и не видит. Видишь? Вторая буква вав. Часто в настоящем времени она вставляется в глагол. Базе, вазе в том. 24. Шииках. Шин и ют у глагола часто показывает, что это как бы сослагательное наклонение. Бы. Что это бы взяла конец. Так мы не говорим, конечно, что это приведет к концу, что конец придет. А говорят, что это возьмет конец. Амацавим. От слова мацав. Состояние. Мацавим. Состояния. Определенные. Буква эй впереди. Га эйле эти. Эйле эти. А га эйле определенные эти. Этим состоянием. Вегу и он. Ешаар. Ют впереди. Это указывает на будущее время. Третье лицо. Единственное число мужского рода. Он останется. Ешаар. И что он останется? Тамид. Всегда, мы знаем. Михуц. Вовне, извне. 25. Лык душа вне святости. Ну, вот потихонечку так вот чуть-чуть прошли, уже хорошо. Мы закончили здесь на 25-й строчке. После точки. Пробую разобраться в этом. Эти слова. Смотри на все эти окончания. Находи корни их слов. Бери эту таблицу этих глаголов, смотри, сравнивай, какой смысловой оттенок это несет, то или другое, тот или другой глагол. И так далее. Это, в принципе, работа. Главная работа, а не то, чтобы я все рассказал. Я рассказываю чуть-чуть так, что надо, а остальное должна быть работа. Только от работы может человек над собой, может человек идти дальше. А не от знаний, которые он просто берет, получает кик от них и больше ничего, как от кофе или от чего-то другого. То есть пробуй работать над собой, пробуй каждую буквочку рассматриваться в нее, как сказать, чтобы она тебя привлекала. Должно быть желание громадное проникнуть в духовное и жить там. И тогда все пойдет хорошо. И тогда ничего не будет мешать уже. Будет мешать, но уже будет так поверхностно мешать. И семья не станет мешать, и работа не станет мешать, и ничего не станет мешать. А наоборот будет видеть, что все хорошо, все эти помехи, они, слава Богу, что они есть, они мне дают, что я укрепляют меня. И это самое главное, а не убегание от этих всех признаков, от всех этих знаков, которые нам даются, как бы сказать, сверху, показывая, что мы не еще не созрели. Если меня эти все такие помехи, они меня раздирают, и я чувствую, что я не могу. Хорошо, тогда замечательно, что я не могу. И тогда есть место у меня молитве. И идти дальше просто. Так, ибо только то состояние, когда человек идет дальше, тогда можно с ним идти дальше. А когда человек сдается, всегда надо его оставить в покое. Не надо мучить, не надо его трогать и говорить, давай, вставай, пошли, работай. Его, как сказать, стимулировать совершенно не нужно. Если есть перед тобой человек, который в критическом состоянии, и у него есть две вещи тогда, жизнь или смерть, и никто не должен ему трогать его в этом состоянии. Я имею в виду внутреннее состояние. И он стоит перед выбором, жить ему дальше или нет. Выбрать ему веру в жизнь, в свет, в добро Творца, или же покончить с собой. Не надо его трогать. Ни в коем случае не надо его трогать. Это то, что его трогают, ему помогают в этом вопросе. Это просто называется хесед вело эмет. Называется милость, которая не истина. То есть человек делает, который ему помогает, делает только ради себя это, а не это. Надо дать ему возможность в этом состоянии сделать выбор. И тогда, если он сделал выбор в этом состоянии к жизни, то нет ему конца, ему его награды, которые он получит, ощутит это все. Не выдержал это, или что бы он сделал с собой, или перешел опять, бросил поле битвы. Это его дело. Тут же надо его оставить. Я тут же оставляю моих учеников. У нас много было разных. Кто-то ходил, кто-то уже начал группу уже с сентября. И вдруг ни с того, ни с сего он заканчивает. Сообщает мне, все, до свидания, все хорошо. Потому что ни в коем случае нельзя задерживать или внимание каких-то любым образом пытаться ему так называемое помочь. В кавычках. А помощь пусть ищет у Творца. Именно в таком критическом состоянии никогда нельзя его трогать человека, а дать ему возможность, это называется настоящая милость, дать ему возможность выбора. Жить или жизнь, или выбрать жизнь или смерть.